печальника русского народа. И он меня, великий Некрасов, сроднил с Тимофеем. Какой такой Некрасов? Подпольщик или как? Поэт он был, папаша. Урядник заинтересовался. В каком понятии поэт? Верование какое? Из татар, может? Дарьюшка не успела ответить. Снова грохнул папаша. Отвечай, где свиделась с разбойником? Он не разбойник. Молчай, сучка, ответствуй. О, Боже! Где свиделась? У бабушки Ефимии. Я так и знал, охнул урядник. Не стало никакой жизни из-за этой ведьмы. Под фамилией нашей проживает, как вроде сродственница, а никакая не сродственница, когда же она издохнет. Я ее, зашипел Елизар Елизарыч, разорву, враспыл. Зловредная старушонка, поддакнул Михаил Елизарович. Ведьма сосватала, спрашиваю. Дарьюшка глубоко вздохнула. «Не вините бабушку Ефимию, папаша. Судьба свела меня с Тимофеем Прокопичем». «Судьба свела». У Елизара Елизарыча пена выступила на губах. «Братья! Игнат и старик Михайло, как по уговору, стали плечом к плечу, чтобы в случае чего заслонить Дарьюшку». Сотник Потылицын чуть отступил в сторону и шептал: «Боже, Саваоф, обрати свой взор, укроти ярость зверя, воссияй лицом твоим, и спасены будут». Но никто не мог укротить ярость зверя. Но как же она была хороша, Дарьюшка! Лицо ее с высоким лбом, чуть вздернутым носиком, упрямо вскинутым подбородком и круто выписанными черными бровями казалось спокойным, предельно чистым, как улыбка младенца. Ее белая высокая шея будто вытянулась, и резче выделялся воротничок платья, тонкая, подобранная, отточенная, как веретено. Она стояла среди космачей, как удивительный цветок, и тянулась к солнцу. Сотник смотрел на рдеющую щеку Дарьюшки, на ее просвечивающее на солнце розовое ушко, и ему стало не по себе. Он готов был упасть перед ней на колени, целовать землю под ее ногами в шагреневых ботиночках. «Судьба! Я дам тебе судьбу, ему уже дам!» И, метнув взгляд на Потылицына, торжественно возвестил: «Ты ее поймал, твоей будет, сотник. Возьмешь?» Дарьюшка быстро через плечо оглянулась на сотника. Неужели посмеет? «Али брезгуешь, ваше высокоблагородие?» — набычился Елизар Елизарыч. «Не без приданого получишь гулящую сучку, паровую мельницу на ербе отдам, и в дело войдешь с опайщиком, ну...» «За честь почту, Елизар Елизарыч, но что?» «Не перевариваю. Сказывай, берешь или нет?» «Я бы, видит Бог, счастлив, Елизар Елизарыч». Дарьюшка откачнулась. «Подлец!» — только и ответила. «Молчай! Папаша, на колени сей момент благословлю и с Богом свадьбу справим на всю губернию». «Нет, нет, на колени, грю, на колени!» Потылицын опустился на колени. Дарьюшка кинулась к дяде Михаиле. «Дядя, ради всего святого, дядя!» Молила она, обхватив руками вислые его плечи. «Пощадите, я жена Тимофея!» И в ту же секунду отец стиснул Дарьюшке горло. Голова ее запрокинулась. Потылицын, прикрыв ладонью глаза, пошел прочь. Братья с трудом разняли руки Елизара Елизарыча. Дарьюшка свалилась на шелковистый подорожник. Михайлов вздохнул. «Убивец ты, Елизар, убивец!» Урядник и тот перетрусил. «За смертоубийство, как по закону уложению каторга». Елизар Елизарыч рванул ворот шелковой рубахи, перламутровые пуговки посыпались, плечи обвисли.